Глава вторая. «Причем здесь ты, Кир?» Хохотнув, задираю брови. «Решил, что я к тебе пришла?» Повернув ко мне голову и подперев подбородок кулаком, Греховцев смотрит в мои глаза. С виду он спокоен, лицо не выражает абсолютно ничего. В серых глазах штиль. И только исходящая от него агрессивная аура выдает его истинное настроение. «Меня Паша пригласил». Продолжаю врать самозабвенно. «Не веришь? Спроси у него сам». «А я разрешал тебе сюда приходить?» спрашивает он обманчиво спокойным тоном. «А я должна спрашивать твоего разрешения?» повторяю с той же интонацией. «Я сказал, что тебе сюда нельзя». «Почему?» «Потому». «Думаешь, я не знаю, что ты здесь? Вы здесь с девками трахаетесь?» «Хочешь стать одной из них?» парирует, слегка заломив одну бровь. «Может, и хочу. Не твое дело». Кир отворачивается и словно сам себе кивает. «Ты права, Настя. Это не мое дело. Ты уже девочка взрослая. Делай, что хочешь». Сказав это, он встает и, больше не глядя на меня, уходит. Я остаюсь наедине со стаканом яблочного сока и горькой обидой. Ненавижу его. Всю душу вымотал, всю кровь выпил. С третьего класса жизни не дает. 10 лет. 10, мать вашу, лет. Я жду, когда он обратит на меня внимание. 10 лет я ищу в его глазах хоть какой-то намек на интерес ко мне, как к девушке. 10 лет мечтаю о нем. И ничего. Пусто. Ноль. Совсем. Стоит ли говорить о том, что первый поцелуй, о котором я грезила, у него случился не со мной. Первый секс, соответственно, тоже. Плакала ли я, когда узнала? Мне казалось, я умру. Я 4 дня не ела и не вставала с кровати. Я жить не хотела. С тех пор мало что поменялось. Он живет в свое удовольствие, а я продолжаю лелеять глупую надежду. Отпив сок через трубочку, я слезаю со стула и иду наружу. Ноги за это время успели отдохнуть, так что, наверное, и потанцевать смогу. «Денежка!» Тут же кричит мне прыгающий с бутылкой пива в руке Ваня. «Иди сюда!» Я подхожу ближе и с улыбкой смотрю на танцующих под модный трек девушек на лужайке. С нарядом я не угадала. Это блестящее платье и каблуки вообще не в тему. Все девчонки либо в шортах, либо в джинсах. Громко смеясь, красиво извиваются под музыку. «Иди сюда!» — повторяет Иван, подскакивая среди девчонок. «Чё встала, как неродная?» Греховцева поблизости не видно. Скользя глазами по толпе, выискиваю его шевелюру. И лучше бы я этого не делала, потому что обнаруживаю его в углу террасы, примыкающей к дому, целующимся с какой-то брюнеткой. Она сидит на парапете, широко разведя ноги. А Кир, стоя между них, орудует у нее во рту языком. Он впервые делает это при мне. Теперь я понимаю, почему он не хотел, чтобы я сюда приезжала. Мне плохо. Я отчетливо чувствую, как под ребра медленно входит нож. Сумасшедшая боль и невозможность сделать глоток воздуха. Музыка, голоса, смех приглушаются. Земля под ногами начинает раскачиваться. «Настя!» — хватает за руку пьяный Ваня. «Потанцуй со мной, крошка!» Я облизываю сухие губы и заставляю себя отвести взгляд от горячей парочки. Не смотреть. Ни в коем случае. Нельзя. Иначе свихнусь. «Почему бы и нет?» Снимаю сумочку с плеча и бросаю ее в кресло из ротанга. За ней идут каблуки, а в следующее мгновение я врываюсь в танцующую толпу. Знаете, кто всегда королева танцпола? Самая пьяная или самая несчастная? Это факт. «Вань!» – перекрикиваю музыку. «Принеси мне коктейль! С водкой!» Иван мешкает всего секунду, а затем, закинув голову вверх, громко ржет. «Конечно, крошка!» «Не смотреть». Не смотреть. Ни в коем случае не смотреть в их сторону. Я специально танцую к ним спиной. Двигая телом в такт, громко подпеваю песни. А в груди в этот момент отмирает еще одна частичка моего сердца. Так случается каждый раз, когда я узнаю о его очередной подружке. «Держи!» – протягивает Иван бокал. «Что это?» «Секс на пляже, крошка!» «Мерси!» Не переставая танцевать, присасываюсь к трубочке. «Все для тебя, крошка!» — ухмыляется он. «Вкусно?» — показываю ему большой палец. «А то!» Дергаясь передо мной, парень пытается обвить свободной рукой мою талию. Я позволяю, хотя когда-то клялась себе, что прикасаться ко мне будет только Кирилл. Ему это не надо. Он готов прикасаться ко всем, кроме меня. Не удерживаюсь. Проявляю слабость и оглядываюсь через плечо, мечтая о том, чтобы он это увидел. Но на террасе их уже нет. Где они? Забыв и про музыку, и про Ваню, резко разворачиваюсь и начинаю продираться сквозь толпу. Ступни ног внезапно становятся ледяными. Торчащий из груди нож начинает медленно проворачиваться. Но в тот момент, когда я уже готова бежать в дом, чтобы найти их, замечаю высокую фигуру Кирилла на выходе с заднего двора. «Эй, Настя, ты куда?» – окликает недовольный голос одногруппника. «Вряд ли он способен остановить меня. Босые ноги сами несут меня к Греховцеву. Только обойдя впереди стоящих людей, я вижу рядом ту брюнетку». Они стоят, сцепившись кончиками пальцев, и, кажется, собираются уезжать. «Кирилл!» Услышав мой голос, он находит меня взглядом в толпе. Быстро оглядев, замечает бокал с коктейлем, босые ступни и скупо усмехается. «Отлично повеселиться!» «А ты? Уже уезжаешь, да?» Иду по влажной траве. «Я с тобой!» Так было всегда с тех самых пор, как он получил права и стал водить собственную машину. До меня родители отпускают только потому, что знают, что возвращаюсь я всегда с Греховцевым. Он же не собирается оставить меня здесь. «Не в этот раз, Настя», — говорит он, когда я подхожу к ним вплотную. «Вызови себе такси». «Кирилл, пожалуйста, не уезжай». Опускаюсь до мольбы, но резко осекаюсь, когда его новая подружка встает на цыпочки и, обняв рукой за шею, с улыбкой что-то шепчет ему на ухо. И если для окружающих лицо Кира по-прежнему не выдает никаких эмоций, то я замечаю мелькнувшую во взгляде скрытую улыбку. Слишком хорошо я его знаю, и сейчас ему понравилось то, что она шепнула. «Всем пока!» — поднимает он руку, а напоследок обращается ко мне. «До понедельника, Настя!» Смотрю им вслед, а когда они исчезают, залпом выпиваю коктейль и иду к бармену за следующим. Веселье продолжается. Я танцую лучше всех, пою караоке лучше всех. Шучу и флиртую тоже. Заметила, если делать это все разом, получается не думать о том, где сейчас гребаный Греховцев и чем он там занимается. В себя прихожу, когда понимаю, что Паша усаживает меня в такси и называет водителю мой адрес. «Эй!» — восклицаю вяло. «А что, уже все?» «Все, денежка, все!» Посмеивается парень, сам шатаясь от выпитого. «В следующий раз снова приезжай. С тобой весело?» «Приеду. Мы же теперь друзья?» «Друзья, друзья. Ты это, тазик не забудь рядом с кроватью поставить».